Она смерила подозрительным взглядом развитого из-под лобья, перевела взгляд на ЖК-экран, который доносил до всех желающих очередные сводки о похождениях группы Рейли, так что Мерсер с трудом подавил желание захлопнуть ноутбук и убрать его подальше. «Как такое возможно?» – растерянно спросила Дана, на время позабыв о своем возмущении. «Тебя что, теперь сплошной день сурка? Любые смертельные последствия имеют откат? Как это вообще работает?» «На самом деле, это те самые вопросы, с которыми я не сумел разобраться в моем добровольном изгнании», приободрившись, ответил Мерсер. «Но теперь, как только я заполучу ключевые ресурсы Гентик, я их заполучу, даже не сомневайся, недостающие методики будут проверены. Кроме того, погоди», перебила его Дана, «те, кто на стати на Айленде, с ними как, неужели ты не видишь, как их в лагеря сейчас загоняют эти палачи, беженцы, они же просто получили отсрочку. Если дозорные применят к ним методы, которые в прошлом году практиковались, вот увидишь, люди сами на амбразуры вояк побегут, лишь бы не достаться вирусу», фыркнул Алекс. «Они настолько не потерпят форм, не укладывающихся в привычные им эстетические рамки, что будут приветствовать любой знакомый, даже самый жестокий порядок, будут возносить хвалу небесам, что этим вечером не они были крайними, а их соседа утащили на опыты. Гарантирую, сейчас они побунтуют, но через месяц-другой со смирением, местами даже воодушевлением встретит участь, что им уготовили в Гентик. Так для них все еще хуже будет», — вновь начала заводиться сестра. «Ты рассчитывал на такой исход, Дана? Цивилизованность – это маска, надеваемая людским сообществом, когда у него достаточно ресурсов и возможностей для их преобразования». Он отвел взор от лица девушка и указал пальцем на идущую трансляцию. «Это то, чего наше правительство хотело, то, ради чего они только и ждали повода, чему они позволяют происходить прямо на наших глазах. Неужели я должен переживать из-за того, что избранные представители будут убивать свой собственный народ?» — холодно поинтересовался Алекс. «Может, мне стоит беспокоиться и о других, вовсе не причастных, за которыми кабинет министров охотится по всему миру?» «Потрясающе!» — всплеснула руками Дана. «Выходит, ты как конструктор считаешь, что поставишь жертву в безвыходные условия, это будет считаться, что она сама себя убила. Ты стал тем, против чего боролся, хладнокровно планирующим расправы чужими руками и думающим, что от этого вселенское счастье разом наступит. А гормональный этот фон», — словно что-то подсчитывая, она уставилась на свои пальцы, шевеля беззвучно губами, — «то есть каждый взрослый, что будет с детьми и подростками?» Мерсер поджал губы, проклиная себя за запальчивость и излишнюю словоохотливость в разговоре с родственной душой. Хотя Дана всегда была умной девушкой, и так как во время той же первой вспышки ходоки малолетки ни разу не были замечены на улицах города, она вскоре догадалась бы, даже без учета культурного багажа по части зомби-тематики. В таких продуктах человеческой выдумки судьба детей во время эпидемии демонстрировалась редко. Это являлось щекотливой темой, точно такой же, как в фильмах зачастую не показывают, как герои спят, едят, справляют естественные нужды и трахаются. Такие подробности самым неприятным образом отвлекут зрителя от интригующего сюжета. Но когда такой фильм смотришь в реальности глазами чудовищ, тут нечего было особо показывать. Как и прошлой осенью, дети либо сидели в надежных укрытиях, затолкнутые туда родителями, либо заражались 510 тысяч и погибали. Формирующиеся гормональные фоны и механизмы, сопутствующие росту, не оставляли шансов как малышам, так и подросткам. Вирус наталкивался на нетипичные процессы взросления индивидуума, и перекройка метаболизма на светофлат начинала сбоить. Несмотря на разумность инфицированных, свет, по-видимому, считал малолеток чем-то вроде собак или кошек и относился к ним соответствующе, отправляя в переработку. Даже если ходок и был закончен, он не получался достаточно жизнеспособным, вскоре разлагаясь и пополняя биомассу. Что же до детей, не подхвативших вирус? Их на Манхэттене осталось куда меньше, чем было до начала первой вспышки, но все еще достаточно, чтобы Алекс не мог уследить за всеми случаями. Мерсер не являлся Грин, у него не было возможности быть абсолютно во всех местах одновременно. Он мог охватить разумом огромный массив информации, удерживая и перекомпоновывая его у себя в голове, но все-таки его вычислительные мощности были ограничены. Как бы Мерсер во время эвакуации не гонял подшефных ему мутантов, неприспособленные для выживания дети все равно гибли. Некоторые родители жертвовали своими жизнями, чтобы спасти чада, но это лишь ненадолго отсрочивало смерть, тем более, если сам защитник оказывался инфицирован. Развитый зажмурился, вспомнив, как по его недосмотру медсестры госпиталя Святого Павла обратились и проникли в родильное отделение. Когда он зацепил их мысленным взором, глазам Алекса предстала омерзительная картина. Зомби пожирали младенцев, рвали их на части зубами и глотали плоть, довольно урча, видя в них не потенциального носителя, которого достаточно лишь прикусить как следует, а производимый им источник энергии. «Господи!» – как кричал один из новорожденных, когда его поедали заживо, вытягивая зубами кишочки, заходился в крике, как сирена перед бомбардировкой, жуткий, безнадежный звук. Мерсер глядел на Дану испытующе, сцепив руки за спиной. Было бы сейчас перебором говорить ей, что лучше пожертвовать тем, чего еще нет, чтобы уже состоявшиеся личности могли улучшить свою жизнь. Провести аналогию с природой, сказав, что у многих видов родители вполне могут бросить свое потомство, если им всем будет угрожать опасность, ибо выгодно, чтобы выжила половозрелая и более опытная особь, или отбросить рациональность, попросту надавив на эмоции, расписав в красках вынужденное милосердие как альтернативу проискам генетик. А, все равно, теперь, когда линия диалога пошла в разнос, уже и не было никакой разницы. Качнув головой, он сообщил сестре отстраненно, будто оглашая вердикт коллегии присяжных. Принял ужасное решение, Дана, ужасное в понимании людей, но с большой вероятностью единственно верное. Ничто не намекает, что у человечества есть века на обкат технологий вируса, есть время, чтобы сменились поколения, а поборники морали перестали кричать на каждом углу о недопустимости экспериментов над человеком в то самое время, как этим втихую занимаются власти. «Ты спрашиваешь, что с детьми?» В голосе Мерсера прозвучал вызов. Впрочем, он тут же придушил даже намек на это в своем тоне. «Отвечу, если бы человечество не прошло точку невозврата, а я прожил пару веков и воплотил свой план в жизнь максимально мягко, с ними приключилось бы ровно то же самое, какая судьба им уготована сейчас. Они бы, за редким исключением, просто перестали существовать, поскольку не представляют из себя ничего выдающегося и необходимого. Или ты предпочла бы пожертвовать сформировавшимися личностями, чтобы спасти пустышки? Бы предпочла жить спокойно, не привлекая к себе внимания?» Заорала на него сестра. «Думала, что ты хочешь того же, что ты покажешь когти только в том случае, если правительство вздумает устроить новую резню. Никак, блять, не с твоей подачи. Ну, тогда я тебя успокою. Власти скоро именно за это и примутся», уже не скрывая сарказма, буркнул Алекс. «Мое разрешение отродясь не нужно было. Все же, возвращаясь к детям, ты ведь согласишься, что детство как явление несколько устарело, будучи зависимым и не слишком эффективным. Эти имбецилы, которых люди выбирают своими правителями, всегда только и делали, что прессовали свежие поколения, менее удачливых из их числа окружая коконом равнодушия. И если молодым удавалось выкарабкаться, чуть-чуть повзрослеть, найти свое место в мире, как тут же общественное влияние на них кидалось, принималось засирать им мозги. Или ты забыла?» Укоризненно поинтересовался Мерсер, пододвигая к себе стул и аккуратно на него усаживаясь. «Нас не было счастливого детства, Дана. Сколько я себя помню, мы всегда боролись с несправедливостью этого мира, выгрызая себе место под солнцем, нашими собственными усилиями. А сколько еще таких, как мы? Сколько из них не настолько одарены и имеют еще меньше возможностей? Ради того, чтобы дети не были несчастны, ты убил всех детей Нью-Йорка. Охуеть как логично!» Не находя в ее глазах искры понимания, Алекс упрямо пытался достучаться до критического мышления сестры. Он все еще надеялся, что броня неприятия спадет, открыв ту девушку, что была его верной соратницей в причинении добра и нанесении критической справедливости во время первой вспышки. Однако, видимо, не суждено этому было произойти. Решив, что лучше уж тогда вскрыть последний неприятный момент своей биографии, не вызывая потом раз за разом гнев Даны, Алекс покаянным тоном продолжил. «Это не единственное мое ужасное решение, сестренка, но абсолютно точно первое, что долгое время оценивалось со всех сторон и имело веское обоснование, основывалось на чем-то большем, нежели вспышка гнева, пропитанная страхом за свою жизнь. Нет, ты же не...» — вздрогнула девушка, о чем-то догадавшись. Мерсер ее подозрение лишь усугубил, ткнув пальцем в сторону карты на стене, где была отмечена динамика распространения вируса за прошлые 18 дней эпидемии. Первая вспышка красного света произошла по моей вине. Тебе не верю. С ужасом воскликнула Дана. Сестра с такой решительностью замотала головой, что серый шарф на ее плечах качнулся из стороны в сторону. 24 октября 2008 года Алекс Мерсер разбил пробирку на Пенсильванском вокзале, не посчитавшись с жизнями людей, что окружали его, переплетя пальцы обеих рук, буднично сообщил Алекс. Он произвел первый в истории теракт с применением биологического оружия, превратив себя в монстра, лишив памяти и отправив освобождать Элизабет Грин, которая в итоге заразила город. Решив хотя бы отчасти пощадить чувства сестры, Мерсер не сделал акцент на том, что эта Дана вообще-то решила, будто вломиться в здание Гентик, используя его открывшиеся сверхспособности, и поискать там Грин будет хорошей идеей. То, что я делаю сейчас, не искупит того, что мое перерождение стало отправной точкой тех событий, но сделает мир лучше, в этом я убежден. Думаешь, я стал бы такими делами заниматься, если во Вселенной сформировались иные законы физики, которые произвели бы на свет существ с иными законами социума, менее подлыми и гротескными, вызывающими желание хоть что-то, но изменить. Я тут вынужден ошибки людей разгребать, к извечным неразрешимым дилеммам искать ответы. Можно подумать, делать мне больше нечего, зло произнес Алекс, чувствуя, что отнюдь невеликое терпение его стандартного характера держится на одном только тумблере восприятия. Мужчина осекся, когда Дана всхлипнула, опускаясь на диван напротив него, прижала ладонь к губам. Такой сестру он давно не видел, похожее лицо у нее было, когда они сидели под старым железнодорожным мостом в Челси. Полнейшая растерянность, крушение всех жизненных устоев, что доселе ее окружали, не имение сил вложить идею в слова. Значит, все то, о чем трубили по всем каналам про Пенсильванский вокзал, было правдой, сообщила наконец Дана прерывающимся голосом. Девушка отвела взгляд, словно боясь углядеть на лице Мерсера безумие, ненависть или иные черты, приписываемые организаторам массовых убийств. Поддержала тебя, стала соучастницей, была солидарна с тобой по поводу этих вояк, а ты и в тот раз их против нас настроил. Выходит, они заслуженно тобой интересовались. Алекс, почему? Почему мы просто не могли сбежать вместе, безо всяких метаний с этим образцом вируса? Я же предлагала тебе, а теперь... Она приложила указательные и средние пальцы к виску, требуя, чтобы брат заметил ее состояние и услышал. Чего ради ты продолжил убивать? Не смог найти себе никакого другого подходящего занятия? Неужели ты вновь закрутил эту чудовищную карусель лишь потому, что суперспособности с тех пор виделись тебе смыслом жизни? А, отвечай, ты стал чертовым злом, против которого боролся, как ты этого понять не можешь своей гениальной башкой? Господи, опять все по новой, прошептал Алекс. Они не мертвы, пойми же, а зло, добро, все это не важно, просто еще два навешанных людьми ярлыка, означающих, что определенная группа лиц хотела видеть меня мертвым. Я мог бы стереть в порошок не только кукловодов, что руками Рындалла покушались на наши жизни, Дана. Я мог бы убить вообще всех, предупреждая угрозу, поскольку любой человек станет враждебен ко мне, стоит дать понятие о способностях развитого и ни единым словом не намекнуть на мое добросердечное отношение. Но я не просто силен для такого, нет, категорически взмахнул рукой Мерсер. В руках у меня не просто гром-палка 3, а инструмент-преобразователь, катализатор искусственной среды существования. Адаптировав его, человечество станет послушным руке разумного, как глина для лепки, и люди никогда больше не станут расплачиваться за неудачи общества. Не смог найти себе другого занятия, я мог бы сейчас покорять любую науку и любую отрасль, но я никогда не смогу выкинуть из головы знание, понимание, что если могу произвольно настраивать любые свои параметры, то и все остальные смогут. Представь себе только, не станет больше бедных и богатых, сильных и слабых, умных и безмозглых, больных, красивых, уставших от жизни, лишь избранные разумом параметры будут определять, какими мы являемся. Это то, чего я уже добился для себя. А когда вирусные технологии моим старанием превратятся в общедоступные, разумные смогут управлять своей жизнью так же обыденно, как сейчас в каждом доме, в каждой семье, у каждого человека найдется устройство, способное в мгновение ока соединить людей с противоположных концов света диалогом, чудо по меркам эпох минувшего. Мы будем каждую радость и печаль, каждое лишение пускать на самотек, только если у нас, опять же, возникнет такое желание. Дана, Мерсер вскинул руки, как бы показывая горизонт открывшихся перспектив. Мы станем тем, что можно будет величать человеком с гордостью, и творить то, что приписывались одним лишь богам. Это что же, перевоплощаться в гусей и ебать чужих жен, подобно Зевсу, язвительно осведомилась Дана. Я, твоя сестра, слышишь ты, божество новоявленное, не хочу счастья, которое будет куплено кровью невинных. Или теперь мое слово ни во что не ставится. Ты говорил, что мое мнение для тебя чрезвычайно важно. Я говорю тебе, что твой план херь собачья. Хотя нет, осеклась она из-за мысли, неожиданно пришедшей на ум. Нет же, ты разглагольствуешь здесь именно потому, что тебе важно мое. Да ты просто пытаешься заслужить мое одобрение. Ты, кажется, меня вовсе не слушаешь, насупился развитый. Дело не только в том, чего я хочу, дело во всех нас, Дана. Сильные духом и разумом всегда брали власть и не стеснялись применять силы, игнорировали заветы предков, чтобы насадить новые порядки. И наука, священная абстрактная наука, тоже основана на этом принципе. Когда в окружающем мире тебя что-то не устраивает, ты это меняешь, с неизбежными потерями в противоборствующей тебе области. Неважно, какого толка это будут ресурсы, материальные или человеческие, но потери будут. У меня они минимальны, ни один стоящий сегмент не пропадет зазря, потому что единственная неповторимая, уникальная переменная, которую не переделать, это мы. Людей не переделаешь и ни ничем не заменишь, сестрен. Не стоит на это тратить время. Многие уже пытались насадить свое видение мира, с известными результатами. Что я собираюсь предпринять, так это дать им возможность делать все, что угодно. Да, можно будет сколько угодно резать друг друга и отправлять людей на опыты, чего ты стесняешься пока совсем уж в открытую делать. И конечно, такого рода величие человечества достигнет лишь под твоей пятой, куда ему своими силами чего-то добиваться, как все века до этого. Голос Даны так и лучился сарказмом. Заметив, что Алекс смотрит на нее с неприкрытым скепсисом, девушка подошла к спокойно сидящему брату, выпалила ему прямо в лицо, ничуть не устрашившись глаз, мерцание которых из тени капюшона не предвещало ничего хорошего. «Чего своими углями пылаешь? Никогда не получишь от меня одобрения, ясно? Неважно, с добрыми намерениями ты это делал или нет. Тот, кто обращает мирных жителей в безмозглую толпу зомбарей, один хрен террорист, убивший ради светлого будущего прорву ребятишек и взрослых. Ты на полном серьезе считаешь, что остаешься праведницей, даже без учета натравливания меня на всяких замаранных в этом деле личностей?» С искренним любопытством спросил Алекс. «Я вот помню тебя несколько большим циником, чем могу судить по речам, которые слышу сейчас. Дана, ты уже жила в мире, где светлое будущее и повседневное счастье покупалось кровью невинных. Но главное, чтобы они были не из наших, правда ведь?» Нейтральное выражение лица Мерсера будто бы само собой превратилось в сухую усмешку. «Главное, чтобы все это неравенство, доминирование, все эти ресурсные войны, происки корпораций и прочие милые вещи оставались далеко и вообще были неправдой. Чтобы нам жить лучше и чувствовать себя превосходно, необходимо, чтобы кому-то на задворках мира жилось хуже. Разве не в таком ключе ты изъяснялась в какой-то своей статье? Или ты думаешь, что я не читал ни одной из них? Даже если вся наша жизнь скрыта за ширмой самообмана, я все еще предпочту не лезть на рожон и не насаждать свои порядки», сглотнув, отступила к столу Дана. «Могу помогать, изобличая и взламывая, оказывать помощь, предоставлять информацию, все это можно и без заскоков делать, не ведя людей по твою сторону фронта на убой. Забавно это слышать от той, которая в отличие от меня памяти не теряла, но все равно отправила на квартиру, где гарантированно была бы установлена ловушка», ровно ответил Алекс. «Не обманывайся, борьба с одними только последствиями убивает ничуть не хуже, только исход такой борьбы сложнее заметить и еще сложнее установить зависимость смертельного исхода. А вообще, не сочти за дерзость, сестрен, но если бы все люди представляли собой подобных тебе мотающихся из лагеря в лагерь идеалистов, то лучшие задумки человечества так и остались бы мечтами. Или наш вид вымер бы от скуки, один хрен ничего путного не вышло бы». Впрочем, Мерсер кинул взгляд на часы и поднялся, деловито оправляя куртку. «Это уже не имеет значения. Все эти дилеммы и насущные вопросы были почитаемы мыслителями, всегда казались исполненными смысла, до сегодняшнего дня. Теперь, Когда в моем распоряжении добрых две трети Нью-Йорка, я не премину ими воспользоваться, чтобы раз и навсегда получить все ответы. У кого-то другого могло бы и не получиться, но я и раньше был гением, что уж говорить про теперешнее состояние. Думаю, ты это даже сейчас признаешь, а? В комнате воцарилась тишина, нарушаемая лишь поскрипыванием жесткого диска да криками зараженных, что, будучи приглушенными, доносились с улицы. Мерсер направился в прихожую и задержался у зеркала, облачаясь в серую униформу сержанта дозора. Сглаживая возможные шероховатости, он сменил нашивку группы крови в разгрузке, проверил муляж пистолета и возникший на лбу визор командира. Шея развитого сократилась, изменяя структуру трахеи и натяжение голосовых связок, порядок. Именно такого запаздывающего офицера и ждали на площадке театра «Парамаунт», в одной из охраняемых зон наблюдателей. Рейс на Статен-Айленд для командира «Эхо-2», «Фокстрот», вся группа которого трагически погибла на баррикадах Таймс-сквер 50 часов назад, это то, что нужно, намного лучше, чем проталкивать свои телеса между пластами земли, раскапывая взорванные туннели, или тащиться по дну залива. «Твои сверхъестественные способности, эти технологии вируса», — тихо заговорила сестра у него за спиной. «Нельзя ли их применить и все как-нибудь исправить, отыграть назад?» «Нет», — огрубев голосом, просто ответил Алекс. После этого он пристегнул намордник противогаза к шлему и дальнейшие слова уже не произносил четко, а мрачно бубнил, словно наговаривая в рацию. «Если бы такая возможность и была», — плюнул создателю Элизиума в лицо за нерациональную утрату вычислительных мощностей. «Сама подумай, зачем возвращать людей прежними, если можно вернуть улучшенными? Неужели, если так все прекрасно и безоблачно, как ты говоришь, то почему в одну из этих уродских тварей не перекинул меня?» Не сдавалась Дана. Алекс ненадолго замолчал, раздумывая, стоит ли создавать прямо сейчас муляж карабина, под который шли магазины в разгрузке. Можно, конечно, но по тем же движениям есть вероятность опознания, что оружие является подделкой, меньше вес, меньше составных частей и движущихся деталей. Ладно, Мерсер вполне мог подобрать стандартный карабин на улице, где его подопечные рвали дозорных. Потом для достоверности картины еще постреляет на бегу, загнанно оглядываясь через плечо, по бегущим вслед ходокам, когда приблизится к зданию «Парамаунт». Потому что, дорогая моя сестренка, сыворотке развитого еще предстоят испытания, — парировал развитый, опуская прибор комплексного видения на глаза, создавая видимость герметичности. Тем более, вирус крайне специфическим и не до конца понятым образом относится к родственной связи, если она объединяет индивидуумов из наиболее просвещенного круга Элизиума, к которому я на данный момент принадлежу. Загружать же тебя в облако я не буду, поскольку хочу видеть тебя в этом-то, я думаю, мы с тобой солидарны, в прежнем пригожем состоянии, а не в виде ракового больного 15-й степени, истекающего гноем. В противном случае, вернуть тебя получилось бы уже после того, как системой будет обнаружена новая Элизабет Грин, а ты нужна мне здесь и сейчас. Новая Грин, — выдохнула пораженно девушка, по всей видимости поднимая те обрывки воспоминаний, что остались у нее со времен нахождения в библиотеке. Ох, черт, только не говори, что ты собрался наплодить еще больше подобных тебе. Что насчет твоей воли и свободы выбора? То, что я говорила тогда, не дает права думать, будто это истина в последней инстанции. А если ты не сможешь матерью командовать, и она извратит твою волю точно так же, как обычных мутантов, обернет всю мощь развитого против людей, превратит тебя в послушного болванчика. Поверь, у того, кто работал под началом Макмаллина не менее полугода, уже выработан непробиваемый иммунитет к оболваниванию, — улыбнулся под маской Алекс, чувствуя, как чужая кожа в уголках глаз очень достоверно собирается морщинами. Отрадно, что ты проявляешь такую заботу о моих персональных свободах, но ориентировался я в первую очередь не на твои слова, но на разобранную мной логику организации Инфосити. То, что Элизиум не способен юлить и играть словами, мне понравилось, а то, что игнорирование моего назначения в экосистеме не ведет за собой никаких санкций, обнадежило еще больше. Меры с моей стороны уже разработаны. Не волнуйся, разве ты еще успеешь стать, я тебе гарантирую, сразу ощутишь, какие преимущества и огромные бонусы дает эта новая форма. Как только, так сразу. Закончив наведение лоска, Мерсер присел у пирамиды коробок с едой и бутылками, сверяя припасы с перечнем из листа доставки, прикидывая, в какой из дней следовало бы заскочить к Дане, чтобы их пополнить. Его недвусмысленная демонстрация того, что их разговор подходит к концу, и мужчина собирается покинуть квартиру, вознесло поулегшееся было раздражение сестры на прежний уровень. Девушку явно не обрадовало, что ее слова не возымели никакого действия. «Ты еще скажи, что все это ради меня устроил. Не смей меня к собственным мотивам приплетать. Ты вообще думал, как я на такие новости отреагирую? Если знал, как и все равно сделал, зачем я тебе вообще?» Горько спросила Дана, уже тише, чем начинала свою пламенную речь. «Я не собираюсь быть домашней зверушкой, содержащейся в квартире и принимающей из твоих рук подачки. Ясно, мне нет дела, что ты хочешь заставить себя поверить, что не бесполезен, когда бесполезно все вокруг, и оттого у тебя в одном месте свербит, побуждая к действию. В чем, по-твоему, должен быть смысл существования Даны Мерсер? Демонстрировать, что кому-то есть до ее брата дело, реагировать на его поступки, ублажая эгоистество испытателя?» Когда Алекс в ответ лишь насмешливо фыркнул, поднялся и убрал с двери цепочку, она подбежала к окну и выставила в указывающем жесте руки, как бы приглашая Мерсера взглянуть на последствия его действий. «Ну скажи, зачем тебе вообще судьбой человечества озабочиваться? Медом в этих дебрях ответственности что ли намазано? Почему ты не смог задавить потребность в устроении великих дел и просто жить? А если все остальное, по-твоему, бессмысленно, добро, зло, дети?» Возведя глаза к потолку, она экспрессивно махнула рукой Алексу вслед. «Нет, серьезно. Хоть в чем-то крупица смысла имеется с позиции твоих сил, чего тогда мелочиться? Вдохновись пубертатной супергеройкой, где злодеи по полчаса разглагольствуют, что все вокруг неправильно и именно поэтому нужно всех уничтожить. Совсем немного до их уровня осталось, ты локальный апокалипсис устроил, а нужно всего-то до планетарного уровня его довести». Алекс, взявшийся было за ручку двери, проржавевшую и ободранную, замер. Когда фигура в проходе зарокотала массой, пугающе плавно разворачиваясь к девушке, сестра невольно сделала шаг назад. Мало того, что мускулистая фигура дозорного ассоциировалась со старыми недругами, пробившимися в квартиру и взявшими ее в заложники, так силуэт еще и воспылал, в темноте прихожей матово переливаясь красноватой аурой. И было отчего, сравнение с персонажами комиксов Мерсеру определенно не понравилось. Забывающие про собственные умения в угоду сюжетной канвы, не способные направить свой интеллектуальный потенциал на что-то действительно стоящее, выдающееся, и вообще служащее еженедельными парнями для битья, злодеи были не последним фактором, из-за которого в старшей школе Мерсер поставил комиксы в один ряд с бульварным чтивом, и искренне недоумевал, что такого в них находили одноклассники. «Мне было лет 15, когда я переболел этим. Возраст самый подходящий, гормоны играют, подростковые метания из крайности в крайность», спокойно поведал развитый, однако втянутая в наплечники голова и до хруста сжимаемые кулаки выдавали, что слова Даны привели его практически в бешенство. «Разговаривал с нашим учителем биологии в школе, помнишь, увлекающийся был дядька, настоящий знаток своего дела, с азартным блеском в глазах, вот до этого разговора меня и накрыло. В моральных дилеммах нет смысла, наше существование наглядно доказывает, что только зря сжигаем кислород, правит всем не гуманизм, а эгоизм. Было бы логичней, если ничего из этого не существовало». «Знаешь», Алекс тяжело выдохнул, «так что через псевдофильтр вылетело облачко алого пара, такая точка зрения тоже ведь имеет право на жизнь, тоже не лишена смысла». Очевидное отличие реальной жизни от пубертатной супергеройки передразнил он тон сестры, в том, что для нас безвыходные ситуации действительно существуют, и иногда верного решения попросту нет. Чтобы прекратить насилие, бывает необходимо насилие, и прочие противоречащие сами себе, как и общество порой, закономерности. Ты уж поверь, если бы мне это все надоело за год, проведенный в разъездах, и я в самом деле взялся за уничтожение человечества, людям осталось бы только дружно взяться за руки и лечь в могилы, и желали бы они только одного, умереть прежде, чем я до них с лопатой доберусь. Мерсер, выпустив пар в прямом смысле, заметно расслабился, расправил плечи, а вот Дана лишь сжалась, молча глядя на разглагольствующего брата. «К счастью, я посчитал, что люди в их современном виде бесполезны, а потому человечество и дилеммы, ему причитающиеся, надо оставить в покое. Почти то же самое решил, что в свои 15. Я не поднимал эти вопросы до тех пор, пока не углядел в вирусе шанс заполучить любые знания на планете и достаточно сил, чтобы распорядиться ими, воплотить в жизнь. И теперь так просто люди не отвертятся. Теперь я говорю, все имеет смысл, почти чеканя слог, произнес развитый. Важна каждая крупица малого, что произведена разумными. То, что я вижу какие-то стороны нашей культуры, биологии или общественного строя бесполезными и вредными, не значит, что не найдутся те, для кого они – воплощенный смысл жизни. Правда, у каждого своя, но истина – моя дрожайшая сестра. Алекс сделал неопределенный жест, описав круг ладонью в воздухе. Вот она-то одна на всех. И состоит в том, что каждая из этих частичек достойна, чтобы быть сохраненной. Если меня делает злодеем то, что я решил дать каждому из разумных умение сберечь эти стороны жизни по своему усмотрению, что ж, тогда мне останется лишь пожалеть людей за ограниченность их мышления и с еще большим нетерпением ожидать момента, когда вирус предоставит им шанс стать мне равными. Мерсер достал из кармана настоящую рацию офицера и закрепил ее на разгрузке. Вздохнул, заводя руки за спину, и нейтральным тоном проговорил, словно подводя черту. «Всю жизнь я опекал тебя и защищал, Дана, прошлой осенью, к сожалению, от последствий совершенных мной уже ошибок. Теперь же хочу защитить человечество, потому что считаю, что оно достойно существовать. Оно важно для меня, и я не могу равнодушно внимать тому, как людей терзают болезни незрелости. Пора кому-то позаботиться не о своих и не о стране проживания, но о расе в целом. Так же, как год назад я тебя оберегал. Можешь не переживать больше за меня», – процедила Дана, вперевшись в брата самым что ни на есть бунтарским взглядом. «Когда вернешься сюда, меня здесь уже не будет». Он, убрав ПКВ от глаз, строго посмотрел на сестру. «Не глупи и не пытайся покинуть здание», – пробурчал Алекс сквозь имитацию фильтров. «Втянул тебя в первую вспышку и не собираюсь смотреть, как ты снова из-за меня пострадаешь. Можешь быть уверена, здесь тебе ничего не грозит. Мои новобритенные и куда более преданные друзья об этом позаботятся». «Да пошел ты!» — в сердцах выпалила Дана, без сил опускаясь на стул. Отвернулась, поплотнее запахивая шарф на своем пальто, и невидящим взором уставилась на монитор ноутбука. Теперь в ее глазах было видно разочарование, слабое подобие ужаса и молчаливая обреченность. Мерсер выложил ей правду как есть, но сестра не приняла ее. То, что его убеждения получили логическое развитие, уже оказалось достаточно, чтобы архитектура сознания с креном на поле эмоций принялась выдавать речи как ты мог одну за другой и вообще всячески демонстрировать неприятие. Алекс мог бы безупречно правдиво извратить факты и спихнуть вину на правительство, сделав фальшью каждое свое слово, каждую многозначительную паузу, каждый жест и каждое выражение лица, мутанту, сказать по правде, действительно хотелось быть тем, кого сестра в нем видела раньше, чтобы заслужить ее одобрение, даже не делая скидок на то, что он в сердцах поклялся, что больше не будет кем-либо связан зависимостью и не будет никем попрекаем. Но Мерсеру противно было обманывать Дану, и все, что ему оставалось, так это уйти. Пробормотав себе под нос что-то слаборазличимое и явно нецензурное, Алекс, грохоча военными берцами, вышел в подъезд. Теперь появилось много других дел, требующих его внимания. Прошел месяц. За окончательным верстанием сыворотки развитого и ее тестирование на эмбрионах, доставленных по спецзаказу Гентик, Алекс и не заметил, как быстро летело время. Лишь тогда он понял это, когда оторвал голову от рабочего стола очередного поглощенного ученого и мысли от информационного поля, узрел наставшие перемены. Нью-Йорк стал вторым в своем роде городом-призраком. Не в плане мутировавшей фауны Припяти-то проявления радиоактивных мутаций были на порядке скромнее, да и выродились они в первые годы после катастрофы. Зато с тайными лабораториями вояк в порядке все было. Увидев, что зараженные куда менее ревностно стали охранять границы своего анклава, члены Гентик как стервятники слетелись на Манхэттен. За чуть более месяца обустроили как лагерного, так и подвального типа комплексы лабораторий, навезли оборудование на миллионы долларов. Сопровождающие из числа дозора тоже начали просачиваться на остров, оборудовали еще больше наблюдательных пунктов, выбили зараженных из необходимой им транспортной ветки, Penn Station, и из штаб-квартиры Гентик, ради удобной вертолетной площадки штурмовали жилой комплекс на пересечении Гансева-Арт-стрит и 13-й Запад, окопались в доках Беттери-парка, подвезли мобильные командные пункты Блэкнет, досье из которых очень пригодились для поисков кандидатов в будущие светочи. Одним словом, военные капитально город занимали, всерьез и надолго, а уж какие меры принимались, чтобы никто из любопытствующих иностранных держав своих агентов внутрь периметра не заслал. Та же так называемая мертвая зона свода никак не охранялась, ибо в разрушенных кварталах ничего интересного обнаружить было нельзя, но за пограничной линией наводчики РЗО следили денно и ночно. Мало ли какие особо умные диверсанты высадятся на пепелище и проберутся к лабораториям юга острова, правительственные секреты вынюхивать. В последнюю неделю точечно ракетами с эсминцев пробовали и у выезда на Вильямсбургский мост по особо обнаглевшим мутантам работать, расчищая место для новой базы Контрелла. Впрочем, Руксу быстро по голове настучали, нечего полигон угнетать больше положенного. Полковник с большим удовольствием просто сжег бы остров до конца, раз уж его Дамокл, комплекс мер с символичным названием, призванный отсечь инфекцию, не сработал. Но разве ему кто позволил это теперь сделать? Алекс много позже поймал снайпера в одном из захваченных кварталов, да так и сбросил его, призадумавшись о своем, с крыши, едва прослушав содержимое радиопереговоров. Спускаться за халявной отбивной не стал. Подзаряжаться теперь можно было цивилизованно, в ульях и у терраформ колонн, а с трупом падальщики разобрались бы, если герметичная броня оказалась повреждена и на окрестности потянет тухлятинкой. Черный ящик, 4, в очередной раз убедил Алекса, что нынешний руководитель дозора был куда более компетентен, чем Рэндалл. Рукс тоже был жестким, если не сказать жестоким, но распоряжение Гентик выполнял с куда меньшим рвением, пытаясь сберечь максимум людей, сколько было возможно. Он вполне искренне посетовал на записи, что Нью-Йорк ему жалко. Полковник, даром что обосновался с семьей на западном побережье, сам был родом из этих мест. И если остальные барозапылают так же, как за полчаса обратился Манхэттен, военные ничего не смогут сделать. Мутанты просто сметут людей, и зараза выплеснется на материк. Тащите ядерные бомбы. Они упоминались и в других радиопереговорах. Рукс определенно говорил, что некоторая часть ядерного арсенала США всегда теперь будет нацелена на Нью-Йорк. Жителям понимание того, что в любую секунду горизонт могут расчертить 2-3 дымовых следа, и им на головы свалится болванка мегатонн эдак на 5, точно не добавило бы настроения и покорности. Нет уж, полковник, и не надейтесь, покровительственно подумал Алекс, выпрыгнув из гнезда снайпера. Проскользив по стене, спланировал вдоль улицы Голд, и ушел по крышам в сторону раскопанного туннеля, удовлетворенный мыслью, что повода для настолько легкого разрешения проблемы он Руксу не даст. Дуглас был не в восторге от нового положения дел, а вот компании-оружейники, о регулировании деятельности которых госпожа президент уже и думать забыла, те были по уши довольны. Как только в Гентик удостоверились, что эпидемия стала вести себя сдержаннее и вырываться за пределы города вроде не собирается, финансирование дозора увеличили раза в 2-3. Окупаемость позволяла, маленький магазинчик ужасов, в который щедрым жестом пустил их Алекс, грозил стать самым доходным не из столетия. Количество открытий еще за 18 дней первой вспышки на это намекало. Один из лизоблюдов Кинига весьма метко обозвал Нью-Йорк гигантской чашкой Петри, а стеклотарета, штука полезная, каждый ученый согласится. В общем, на дельцов оружейной промышленности тысячи заказов посыпались. Под руководством ученых строились детекторы нового поколения, компромисс между химическим сенсором и ПРЦ-камерой, что раскручивал дугу прореживания и заливался как соловей по весне, стоило в его радиусе покрытия оказаться чему-то свирепее багрового церебрального лишайника. Дозор начал заменять снаряжение своих оперативников. Они и раньше использовали прототипы визоров, автоматически переключающие режимы освещения, дополненные радиовизуальной системой свой-чужой, что помогало различать и зомби, и дружественных солдат, не носящих знаков отличия. С 2000-х опытные партии этих визоров, собираемых из готовых частей в форте Детрик, имели окуляры голубоватого цвета, либо зеленого у офицеров и специалистов, а теперь они вообще светились. Кому оно надо при штурме Улья, скрывать свет матрицы визора? Дозорные являлись бойцами передовой и имели дело с врагом, который был способен в инфосфере учуять врага за километр. Нужды в маскировке просто не было. Никакого камуфляжа зимнего, летнего города, стандартные разгрузки и шлемы вытеснила новая модель, полностью герметичный доспех с системой климат-контроль. Это было оправданное вложение, поскольку в красной зоне наблюдались отнюдь некомфортные, почти тропические условия. Да и на том же желтом стате не встречались душные логова, содержащиеся под бдительным, как ученые думали, контролем. Пластина особой закалки, элемент ручной брони, исполняла своей заточкой функцию штык-ножа, а также блока, который можно было сунуть в чью-то оскаленную пасть. Тяжелый воротник защищал шею, тяжелый же наплечник, подставленный под скользящий удар мутанта покрупнее, распределял энергию через наспинные держатели и мог помочь устоять на ногах. Доспех укрыл капюшоном из армированной ткани пыльник, способный задержать как едкие жидкости зараженных со смертоносным агентом, так и лязгающие зубы ходока. В целом, снаряжение изотачивалось по большей части против рядовых и усиленных зомби. Дозор теперь представлял собой не сборище боевиков-ликвидаторов, а именно что отделение войск РХБЗ, полностью заточенное на реалии зомби-апокалипсиса. Правда, выглядеть они стали. Если раньше один только Кросс щеголял специфическим обмундированием Фетта, то с началом второй вспышки личный состав разом превратился в Дартов Вейдеров, вместо сипения издающих перекличку по рации. В тогда еще зеленом Бруклине среди многих прохожих считалось зазорным не насвистеть имперский марш, когда дозорные глядели в другую сторону. Правда, как Гентик начал закручивать гайки, и люди стали пропадать из вроде бы чистых кварталов десятками, желающих резко поубавилось. Прошла еще неделя, Рукс подсуетился, узкая специализация распространилась на транспорт, прикрывающий солдат по особым случаям. Танки были снабжены, подобно инженерным миноискателям, отвалом, что сгребал остовы машин с улиц, расчищая путь. Винтокрылые машины, приписанные к дозору, стали выглядеть солиднее, одели в мощную броню и навесили тяжелое вооружение. И если так подумать, именно бойцы черного дозора стали промного раз дедами тех молодчиков, что набили кишки Мерсера пулями спустя неопределенное количество веков.